Первый снег. В деревне Памгаси все небольшие заведения наполнились суетой, улочки оживились. Повсюду зазвучали людские голоса, застучали шаги, у каждого в своем ритме. Чонмин с любопытством открывала для себя крошечные кофейни, притаившиеся в закоулках, и уютные ресторанчики, где за плитой стоял один единственный шеф-повар. Казалось, на этих мощенных улочках в любой момент могла начаться новая история. С приближением Рождества хозяева магазинчиков стали наряжать елки, словно соревнуясь, у кого выйдет ярче. В кафе звучала зарубежная поп-музыка, в барах корейские баллады. Теперь рождественские мелодии сопровождали Чонмин повсюду – в магазине, на утренней пробежке, даже во время короткой прогулки до мастерской. В воздухе витало то самое предпраздничное настроение. Влюбленные с волнением представляли, какие подарки для своей половинки они спрячут за спиной. Родители упаковывали игрушки, чтобы стать сантами для своих детей, а детишки покупали открытки с Рудольфом, чтобы поздравить друзей. Рождественская ярмарка, 24 декабря, суббота, с 14 до 19 часов. В мастерской тоже вовсю велась подготовка к Рождеству. Накануне праздника в Центральном парке Памгаси устраивали ярмарку, и Чо Хи как безумная работала каждый день, чтобы мастерская тоже приняла участие в мероприятии. Чонмин впервые увидела, как та создает керамические работы. Этот процесс выглядел даже круче, чем ей представлялось. Нет, словом «круче» невозможно выразить все волшебство происходящего. Когда Чо Хи лепила не как учитель, а как мастер, она выглядела расслабленной и счастливой. Именно так и должно выглядеть твое призвание. Во время своих коротеньких перерывов Чонмин садилась поодаль от Чо Хи и наблюдала ту за работой. Сила рук для такой маленькой женщины была потрясающей. «Над чем работаете сегодня?» – спросила Чонмин. «Хочу создать серию интерьерных мелочей. Молодежь сейчас ценит милые вещицы. Может сделать подставку для столовых приборов в форме кошки или шкатулку-ракушку?» Чо Хи улыбнулась, пальцы ее ловко выравнивали край будущего изделия. «Это должно получиться очаровательно. Я и не думала, что из глины можно создавать не только посуду». «Кстати», – Чо Хи подняла глаза. «Как насчет того, чтобы вместе поучаствовать в рождественской ярмарке?» «Я? Я же совсем... А у меня никакого опыта. У меня не тот уровень, чтобы продавать мои работы за деньги», – отмахнулась Чонмин. «На самом деле керамика – это в конечном счете не что иное, как конкуренция идей. Чонмин Си, ты придумала такую уникальную по дизайну вещь, как тарелка для начос. Никому больше в голову подобное не приходило. Почему бы не попробовать продавать такие вещицы за символическую цену? Может, кому-то нужна именно такая миска?» Неожиданно вступил в разговор Кисик, стоявший рядом с Чонмин. Он тоже готовился к ярмарке. Чо Хи убедила его, что это отличный опыт перед открытием собственной мастерской. Когда Чонмин попыталась возразить, что не сравнится с его мастерством, Кисик просто уставился на нее настойчивым взглядом, пока она не сдалась. «Ладно, ладно, уговорил. Доволен?» Две руки поднялись вверх, две ладони хлопнули друг о друга. Только теперь Кисик довольно кивнул. Чо Хи, в свою очередь, сказала, что чем разнообразнее продукция, тем легче им будет привлечь покупателей, и охотно предложила взять на себя расходы на глину и обжиг в печи. Чонмин решила сделать наборы кофейных чашек с фильтрами и усовершенствованные миски для начос. Она слегка изменила дизайн после того, как попользовалась первой такой миской. Хотя спонтанная подготовка к ярмарке шла вразрез с ее любовью к планированию, совместная работа с Чо Хи и Кисиком согревала душу и как-то даже успокаивала. Она отполировала стыки на мисках для начос, сделала кофейные чашки разных размеров. А когда она закончила сверлить отверстия в фильтрах, на улице уже стемнело. Светлое время суток становилось все короче, а темное длиннее, но Чонмин любила ночи. Ее радовал ночной зимний вид в окне мастерской. Все трое были измотаны после целого дня работы. В последнее время у Чо Хи не было времени на выпечку, и она вместо булочек приносила на перекус что-нибудь другое. Глиняная чаша в форме корзинки из ротанга сегодня была наполнена мандаринами и рисовыми крекерами. Диджей на радио читал грустную, но при этом забавную историю об одиночестве на Рождество, вызывавшую то вздохи, то улыбки. Она называлась «Одна я акапелла». Героиня рассказа в качестве рождественского сюрприза своему бойфренду забронировала номер в дорогом отеле, из которого открывается вид на сеульскую телебашню. Забронировать что-либо на Рождество – задача по сложности, сопоставимая с военной операцией. Но, к счастью, героиню выручили приобретенные в юности навыки бронирования билетов на концерты айдолов. И вот, всего за несколько дней до Рождества парень с ней расстался. Рассказчик особо подчеркнул, что это было необычное расставание, девушку безжалостно бросили. Проблема заключалась в том, что бронь была оформлена еще в ноябре, и срок бесплатной отмены уже истек. Теперь отмена грозила ей финансовыми потерями. Однако вчера ей неожиданно позвонил другой ее бывший, тот самый, который был у нее... Впрочем, она сама уже точно не помнила, каким по счету. С ним они когда-то расстались мирно, без ссор. Героиня размышляла, стоит ли снова попробовать возобновить отношения, чтобы не потерять деньги. А когда она призналась, что стерла его номер и даже не смогла вспомнить его имени, пришлось переспрашивать. Все трое невольно рассмеялись. «Ну и история. Круче не придумаешь», – усмехнулся Кисик, когда рассказ закончился и началась реклама. «У меня есть более слезливая история», – Чунмин притворилась, что плачет, и привлекла внимание друзей. «Однажды у меня был роман на работе, и меня бросили прямо на Рождество». «Вот козел!» Чухи не могла сдержать отвращение. «Ну, у меня всего было...» Чунмин начала было загибать пальцы, подсчитывая количество своих парней, но, встретившись взглядом с Кисиком, опустила руку, решив, что это лишнее. «Все мои бывшие всегда меня бросали. Та-дам!» «Что-то с этими парнями не так. И это они бросали нашу Чунмин. Я вообще не понимаю, как такое возможно?» «Со мной невозможно сблизиться, сколько бы времени мы вместе не провели. Почти каждый парень говорил мне, что когда мы вместе, он не чувствует, что рядом кто-то есть. Кто-то даже сказал, что я как книжный или платяной шкаф, как мебель, даже не как кто-то живой». «Ты ничего не говоришь». Чунмин часто думала, что говорит слишком много, но в ответ всегда слышала одно и то же. Она примерно понимала, каких слов от нее ждут, но при этом не видела смысла что-то скрывать. Казалось, все и так в порядке. Парни никогда не спрашивали напрямую, а она не чувствовала необходимости объясняться. Ничего не утаивалось специально, но между сказанным оставались пробелы, как между строк в книге. Чунмин была уверена, в отношениях такие пустоты тоже необходимы. «Чунмин Си состоит из мышц и костей, а внутри течет кровь, хоть этого и не видно». Чухи обхватила ее за плечи, изучающе осмотрев с ног до головы. «Уф, ты не мебель. Ты все еще человек, к счастью. Да, ценный единомышленник в нашей мастерской. Я с опаской жду дня, когда Чунмин Си наконец уйдет отсюда». В глубине души у Чунмин все сжалось от грусти. Именно это она чувствовала по отношению к Кисику. «Я никуда не уйду, не волнуйтесь». Она крепко сжала руки Чухи. «Да нет, я просто хочу заранее порадоваться тому дню». В этот момент в эфире прозвучало объявление о начале второй части программы. Диджей нарочито с фальцетом изобразил женский голос, создавая комический эффект. Начался блок музыкальных заявок. Первой зазвучала акапельная версия «Я одна», следом рождественский хит Келли Кларксон «Underneath the Tree». Диджей, не удержавшись от шутки, переиначил название на «Underneath the Soul Tower» и добавил бархатным шепотом: «Пусть у каждого из вас найдется тот, с кем можно любоваться огнями на башне». Мелодия пробудила в Чунмин воспоминания. Прошлое Рождество она встречала в одиночестве, а до того с какими-то парнями, чьи имена теперь стерлись из памяти, словно в той радиоистории. Наверное, были и счастливые моменты, но ни один не оставил яркого следа. Как ни парадоксально, именно Рождество, а не собственный апрельский день рождения, она любила больше всего. Но каждый раз праздник оказывался не таким волшебным, как мечталось, возможно, именно из-за этих завышенных ожиданий. Должно быть, Чухи вспоминала в этот момент свое последнее Рождество с Хосу, а Кисик совместно с Арой празднование Рождества на протяжении 4 лет. Казалось, все поддались очарованию песни. Когда прозвучали последние аккорды, все трое встали и как во сне приступили к уборке. Они как будто на какое-то время оказались в прошлом и чувствовали себя ошеломленно. Однако очередное Рождество было уже на пороге, и они не могли слишком много внимания тратить на прошлые праздники. Чон Мин Си, до того, как изделия пойдут в обжиг, нужно поставить на них твой именной штамп». «Стоит ли ставить мой штамп? Я же неизвестный мастер. Может, лучше оставить все вообще без каких-либо подписей, как у керамической посуды, которая продается в больших супермаркетах?» «Абсолютно точно стоит. Штамп ставят не только с целью указать, кто автор работы. Покупатель лучше запомнит день, если купит что-то с именным штампом. С кем он проводил время в канун Рождества в Памгасе, что он купил там на ярмарке и даже с каким настроением он это покупал. Штамп – средство, позволяющее ярче запомнить целый день. Никто не будет связывать свои драгоценные воспоминания с безымянной керамикой из больших супермаркетов». Услышав слова Чо Хи, Чон Мин передумала. Ей не хотелось, чтобы ее изделия оказались забытыми в углу кухни и не вызывали никаких эмоций. Ах, вдруг именно ее керамика поможет кому-то создать незабываемое настроение на Рождество. Чон Мин стала штамповать миски для начос сбоку, а кофейные чашки снизу. Глина мягко поддавалась. На блюдах и чашках выдавливался иероглиф «Мин». Чон Мин хотелось, чтобы чей-то прекрасный день, чье-то драгоценное время текло с чистым и ясным, словно нефритовый звон, звуком. Все изделия были готовы и уже дожидались своего часа, но у Чон Мин и Кисика еще были дела. Они хотели в преддверии Рождества публиковать по одному посту в день, чтобы привлечь внимание аудитории к их участию в ярмарке. Нужно было каждый день писать о подготовке к Рождеству, как в популярных блогерских марафонах. Недавняя душевная серия постов, придуманная Чон Мин, сделала блог гораздо популярнее, чем ожидалось, и количество подписчиков превысило 3000 человек. Даже онлайн-заказов посуды стало больше. Мастерскую теперь было не застать без посетителей, пришедших, чтобы выбрать и купить себе что-то. Стали поступать крупные заказы из ресторанов. Чон Мин иногда помогала упаковывать и отправлять заказы. И именно этот вид деятельности оплачивался непосредственно деньгами, а не именным штампом или скидкой на использование печи для обжига, как в случае с ведением блога. Когда, наконец, регулярные посты стали приносить плоды, рвение Чон Мин усилилось. У нее вошло в привычку перед сном просматривать комментарии и директ. «Это фото и история очень подняли мне настроение. Текст так берет за душу». Хотя было понятно, что большинство комментариев оставляли ее товарищи по мастерской, а еще Хёсок и Сота. Пока Кисик был занят съемкой работ Чо Хи, Чон Мин раздумывала о концепции постов. Необходимы тексты, которые были бы короче, чем ранее опубликованные длинные рассказы, но при этом вызывали бы интерес. «В этот раз дольше выходит». Кисик уже все отснял, загрузил фото на ноутбук и обратил внимание на Чон Мин, так как в ее блокноте было пусто, а сама она выглядела очень сосредоточенной. Кисику нравилось наблюдать за выражением лица Чон Мин, когда та писала что-либо. У него вызывало уважение то, что она не допускает небрежности и тщательно работает даже над короткими текстами. Ее сосредоточенное выражение лица подстегивало воображение Кисика. Он свободно мог представить Чон Мин в роли автора сценариев, хотя и не знал ее тогда. «Что же лучше написать? Нужно привлечь интерес аудитории». «Понимаю твои чувства, но чем больше ты об этом думаешь, тем меньше остается сил на само творчество. Советую все же немного расслабиться». Кисик сказал, что, может, просмотр фото натолкнет Чон Мин на какую-нибудь идею, и сел рядом с ней, открыв на ноутбуке папку с фото, которые они собирались выложить. На них были запечатлены моменты повседневной работы в мастерской. Кисик разделил файлы на две части – для поста и для сторис, и вообще вел себя как недавно назначенный руководитель. Плюс в рамках подготовки к открытию своего дела он начал заниматься предметной фотографией и, похоже, уже перерос разряд новичков-любителей. Керамические изделия, которые создаются вручную, не могут быть одинаковыми, в отличие от тех, что были созданы производственным способом. Даже вещи, задумывавшиеся в одном дизайне, обязательно будут немного отличаться размерами или формой, так как создаются руками. Кроме того, итоговый цвет может разниться из-за погоды и влажности, которые были в день глазурирования. Для человека, не разбирающегося в керамике, различия будут очень незначительными. Именно поэтому необходимы соответствующий текст и фотографии, которые покажут эту разницу. Кисику и Чон Мин часто приходилось ломать голову над тем, как это получше показать. Когда надо было написать текст, они начинали болтать обо всем подряд, и иногда над головой Чон Мин словно загоралась лампочка. Вот и в этот раз Кисик, стараясь помочь Чунмин, затронул в разговоре несколько тем, но большой пользы из этого не вышло. «Ну ладно тогда, возвращаемся на исходные позиции. Это самая обычная история. Считается, что если волк потерпел неудачу на охоте, он возвращается на то место, где впервые увидел свою жертву, и шаг за шагом проходит весь путь снова. Давай тоже снова, шаг за шагом, рассмотрим все, о чем говорили. Так, Рождество. Чонмин Си, что для тебя означает Рождество?» «Это мой любимый день в году. Люблю даже больше, чем свой день рождения. Это день, на который я возлагаю больше всего надежд, день, когда я хочу быть счастливой». Чунмин прекратила бесцельно листать фотографии на ноутбуке и изрекла, внимательно обдумав вопрос. «Рождество нравится больше, чем день рождения. Я такое слышу впервые». «День рождения – это только мой день рождения, и все. Радуюсь только я. А в Рождество такое чувство, что день рождения у всех. Все в центре внимания. Все друг друга беспричинно поздравляют. Всем радостно. Люди счастливы. Мне нравится такая беспричинная радость». «Да, понимаю, о чем ты. Рождество, когда все становятся главными героями. Рождество, когда у всех день рождения. А главной темой в мастерской Сойо являются тарелки и чашки. Тарелки, в которые накладывают еду, и чашки, в которые наливают напитки». Чунмин сильно хлопнула в ладоши. «Вот оно, вот!» А затем словно забил родник. Она стала озвучивать те идеи, которые начали приходить ей в голову. «Подарок на Рождество, как подарок на общий день рождения. Нам нужно показать посуду, которая подходит именно для рождественских блюд. Жареной курицы, лазаньи, штоленов, супов, глинтвейна. А к ним должны прилагаться несложные рецепты этих блюд. Ведь одной из особенностей керамики является то, что ее можно использовать и в духовке, и в микроволновке. Преимущество такой посуды – устойчивость к любым температурам, и мы сможем это подчеркнуть». Чунмин быстро набрала то, что только что проговорила, на ноутбуке Кисика. Она не раз отмечала, что идеи легко улетучиваются, поэтому их надо поскорее записывать. Кисик не мог оторвать взгляда от Чунмин, лицо которой озарилось редким чистым сиянием искренней радости. Именно в такие моменты, глядя на это особенное выражение лица, Кисик понимал главное – перед ним настоящий писатель, человек, влюбленный в слово всем сердцем. Завершив записи, Чунмин с улыбкой протянула руку. Их ладони встретились в звонком хлопке. Большая и грубоватая Кисика и изящная, но сильная Чунмин. Ее руки вовсе не были миниатюрными, но на фоне его широких ладоней казались совсем крошечными, как будто созданными для чего-то более тонкого, чем грубая работа в мастерской. «Кисикси, ну а для тебя что означает Рождество? Я разволновалась и говорила только о себе». Поставив последнюю точку, Чунмин пододвинула к нему ноутбук. «Если честно, для меня Рождество – это депрессуха. Год, начавшийся с громких решений и надежд, подошел к концу, не принеся ничего нового. Я с тоской осознавал, что продолжаю жить по накатанной. Та же работа, те же лица, тот же район, даже пиво в том же баре. Все словно застыло, включая меня самого. Мне нечего было ждать, и оставалось только впасть в депрессию». Его рот с приподнятыми уголками всегда создавал иллюзию улыбки, даже когда выражение лица оставалось совершенно нейтральным. Он признался, что раньше чувствовал себя аутсайдером среди людей, ждущих Новый год с восторгом, будто сам факт праздника способен завершить все на высокой ноте. «Но в этом году все иначе», – сказал он, глядя на гирлянды, мерцающие в окнах кафе. «Следующий год будет другим. Новое место в Косоне, новые люди. Я всегда ненавидел эту предрождественскую суету, но сейчас, кажется, начинаю ее понимать». Девушка, которая обожает Рождество, которая год за годом обманывала ее ожидания, и парень, который его терпеть не может, но сейчас начал понимать связанные с ним надежды и волнения. Никто из них не ждал чудес, просто тихого, теплого дня, чуть светлее обычного. Их волнение было тихим, едва заметным, не сильнее легкого пожатия плечами. «На улице идет снег», – Чунмин вытащила Кисика наружу. «Первый снег в этом году выпал необычно поздно. Он словно ждал, пока все вокруг не проникнутся терпением. Этот белый и холодный снег хотел, чтобы ему радовались все. И только тогда, убедившись, что каждый на этой улице уже мысленно приготовил ладони для его встречи, наконец решился падать». Первый снег имеет особое значение для каждого, и, видимо, поэтому он крайне тщательно выбирал день, когда пойти. Чонмин и Кисик одновременно вытянули руки. Их ладони ощутили мимолетный холод от снежинок. Когда Чонмин посмотрела на ладонь Кисика, снежинки на ней уже превратились в прозрачную воду.